Сердце Шарлотты билось учащенно, но это не имело никакого отношения к тому, что показывали по телевизору. У нее просто перехватило дыхание. От сознания того, где она находится, единственная девушка в компании чуть ли не дюжины крутых парней, в гостиной самого престижного студенческого клуба. Интересно, что они про нее думают? Считают ее ужасно молодой и незрелой? Они ведь все со старших курсов. Сам Хойт и Венс с Джулианом кажутся вообще представителями как будто другого, более старшего поколения. Шарлотта постаралась забраться поглубже в мягкое кожаное кресло, и вдруг ей показалось, что джинсы, в которые она упакована, ужасно обтягивающие. А сами ноги? Они действительно такие длинные, прямые, стройные, как она привыкла считать. Стараясь как можно меньше поворачивать голову, девушка искоса посмотрела на сидевших рядом ребят. Не разглядывают ли они ее? Не смеются ли над ней? Однако с некоторым разочарованием девушка обнаружила, что никто на нее вообще не обращает внимания. Даже Хойт, который не то смотрел телевизор, не то думал о чем-то своем. У Шарлотты сложилось впечатление, будто он договорился встретиться с кем-то еще. Тем временем один из журналистов, комментировавших матч, обратился к другому. «Нет, подожди минутку, Джек. Ты что, хочешь сказать, что тренеры специально дают всем игрокам инструкции идти и бить противников по коленкам?» Не дослушав эту фразу, толстяк по имени Бу обратился к остальным. «А вы видели этих ветеранов, когда их показывали перед матчем на стадионе «Фиеста»? Без всех этих щитков и прочей амуниции. Они так выглядели, как будто привыкли не на двух ногах, а на четвереньках ходить». Встав с кресла, толстяк в перевалку прошелся перед телевизором на демонстративно согнутых и широко расставленных ногах. «Охренеть! Встретишь такого на улице, подумаешь, что у него увольнительное на пару часов из клиники ревматоидного артрита». Это вызвало у всех присутствующих новый взрыв хохота. Даже Хойт улыбнулся, как заметила Шарлотта, взглянув на него уголком глаза. Но что тут смешного? Она не могла понять. С ее точки зрения, все происходившее на экране было отвратительно. Ей было тревожно и жалко игроков. Шарлотта понимала, что явно не въезжает в ситуацию. Ведь если разобраться, все эти парни явно из богатых семей. Они достаточно богаты, чтобы платить за учебу и оплачивать все, что им захочется иметь, включая членство в самом престижном студенческом братстве. Кроме того, не дураки же они на самом деле. Просто так в такой университет, как Дьюпонт, не поступишь. И при этом они нисколько не отличались от ребят из школы Аллегани Хай. Она посмотрела на Хойта, и у нее в памяти совершенно отчетливо всплыл образ Чанинга. Какие же все-таки они все одинаковые, молодые парни. Просто зациклены на том, чтобы доказывать свою мужественность, а насилие и агрессия, как они считают, для этого самый лучший способ. С точки зрения Шарлотты в этом не было ничего мужественного, как следует относиться, например, к спортсмену, которому сломали ногу. Разве можно его не пожалеть? Оказывается, можно. Посмотреть на этих парней, так они, кажется, только радуются, когда кто-то получает травму. Их это просто заводит. Они ассоциируют себя не с жертвой, а с тем, кто нападает. Шарлотте было не по себе. Как-то боязно рядом с ними, и в то же время их общество ее завораживало. Девушка больше не пыталась обманывать себя. Вовсе ей не хочется встать и уйти отсюда немедленно. И пришла она сюда совсем не для того, чтобы сказать спасибо, развернуться и удалиться. Да что и говорить. Прав был мистер Старлинг, подумала она. Какая уж тут свобода воли. Какие там самостоятельные решения. Это мне только кажется. На самом деле я всего лишь камешек, наделенный разумом. Девушка почувствовала, как кто-то трижды похлопал ее по коленке. Даже не глядя, она поняла, что это Хойт. Трижды? Шарлотта попыталась истолковать эту фамильярность как знак внимания к своей персоне. Опять он все время норовит прикоснуться. Неожиданно все находившиеся в комнате как один обернулись к входной двери. Полюбоваться там действительно было на что. На пороге появилась колоритная парочка. Очень длинный худощавый парень с высоким лбом, Харрисон. И девушка-блондинка, намного меньше него ростом, из тех, кого называют аппетитненькими, в джинсах и свободной на несколько размеров больше рубашки. «А вот и наш Харрисон!» — закричал Бу. «И Джейн Эстер!» «Привет!» — отозвалась девушка, названная Джейн Эстер, на первом слоге сначала резко повысив голос, а на втором также резко понизив. Было совершенно ясно, что она тут со всеми знакома.